я знаю. На фотографиях знакомые лица. У каждого своя судьба, у каждого своя столица. С каждым поговорить из вас так хочется. Школьные друзья, давайте чаще видеться. Я часто вспоминаю то, когда мы были вместе. Как было весело, как было интересно. Уроки физкультуры, уроки математики. Первые двойки, внеклассные занятия. Часто доставали мы, преподаватели. Кому-то на игноре, кому-то были внимательны. И пусть сегодня мы немного старше стали, но в школе были мы одной семьей, одной стаей. Кусочек жизни мы проживали в стенах школы. Кому-то было весело, кому-то по приколу. Но вспоминаю я об этом времени с тоскою. Все потому, что не могу я быть, школа с тобою. Ты принималась любовью и отдавала жертвами. И благодаря тебе мы становились другими. Мы навсегда остались для тебя своими, всегда веселыми и вечно молодыми. Мне не забыть эти годы, о них я часто вспоминаю. А время торопливо так уходит, и мне его не догнать, уже я знаю. На фотографиях знакомые лица. У каждого своя судьба, у каждого своя столица. С каждым поговори, из вас так хочется. Школьные друзья, давайте чаще видеться. Прошло немало лет, мы стали реже видеться. На встречах выпускников уже не те лица. У многих семьи, у многих работа, бизнес. У многих просто что-то не сложилось в жизни. Кто-то прямой путь выбрал, кто-то кривизну. Кто-то стал праведником, а кто-то стал корыстным. В своих молитвах о вас я вспоминаю. Пусть истину найдет душа, которая блуждает. Давайте чаще видеться, звони друг другу. Давайте помнить, что мы не чужие люди. Неважно, где ты сейчас, в селе или в столице. Давайте будем собираться, давайте видеться. Не затирай, не забывай все то, что было. Не позволяй, чтобы память время смыло. И верю я, что однажды очень скоро мы встретимся в стенах родной школы. Мне не забыть эти годы, о них я часто вспоминаю. А время торопливо так уходит, и мне его не догнать, уже я знаю. На фотографиях знакомые лица. У каждого своя судьба, у каждого своя столица. С каждым поговори, из вас так хочется. Школьные друзья, давайте чаще видеться. Не забыть эти годы, о них я часто вспоминаю. А время торопливо так уходит, и мне его не догнать, уже я знаю. На фотографиях знакомые лица. У каждого своя судьба, у каждого своя столица. С каждым поговори, из вас так хочется. Школьные друзья, давайте чаще видеться. А время торопливо так уходит, и мне его не догнать, уже я знаю. С каждым поговори, из вас так хочется. Школьные друзья, давайте чаще видеться. Мне не забыть эти годы, о них я часто вспоминаю. А время торопливо так уходит, и мне его не догнать, уже я знаю. На фотографиях знакомые лица. У каждого своя судьба, у каждого своя столица. С каждым поговорить, из вас так хочется. Школьные друзья, давайте чаще видеться.